Глава 14. После своего бала дебютанток я не раз думала, что если бы моя мама была честна со мной, я смогла бы принять те поступки, которые она совершила в моем возрасте, какими бы безрассудными они ни были. Но она солгала мне. Было трудно не чувствовать себя одной из тех, кем Элли Тафт манипулировала, кого ввела в заблуждение и использовала. Глядя на дорожку, ведущую к дому, я думала о том, что не хочу с ней разговаривать, не хочу ее видеть. Так почему же я выскочила из детской и побежала к лестнице? Раздался звонок в дверь. Я спустилась как раз в тот момент, когда Грир открыла. И застыла, увидев, кто стоит на пороге. «Грир», — пропела моя мама, — «выглядишь потрясающе и почти не поправилась. Если бы не этот животик, я бы поклялась, что ты вообще не беременна». «Как тонко, мам, как деликатно». Словно прочитав мои мысли, мама повернулась ко мне. Я видела, что она готова сказать мне что-то, как слова уже почти сорвались с губ, но ей помешали. «Элли!» Рука Грир еще крепче вцепилась в дверь, но она не закрыла ее. Никто не посмел бы захлопнуть дверь перед носом одной из дочерей, Лилиан Тафт, тем более в присутствии свидетелей. Моя мама выросла в этом мире. Правила игры были прекрасно ей известны, и тем не менее, передвигаясь по гостиной и болтая с остальными гостями, она старалась не упускать меня из виду. Когда вечеринка переместилась в большой зал, так называли эту комнату в семье Уотерс, она все-таки подошла ко мне и заговорила. «Отлично выглядишь, Сойер. Счастливой». «Счастливой? Она решила, что я выгляжу счастливой?» «Не из-за ее ли присутствия? Или, может, потому что она переспала с дядей Джейм Ди? Или потому что недавно обнаружила останки 20-летней давности?» Я даже не смогла придумать подходящий ответ. Мебель из большого зала была убрана и заменена столиками с восьмигольными столешницами, сервированными разномастным фарфором. Я краем уха слышала, как Грир рассказывала гостям, что этот сервиз принадлежал ее матери. Тот — ее бабушке, а, ой, этот принадлежал прабабушке Уотерс. «Зачем ты здесь, мама? Что тебе нужно?» Моя мать села за стол с фарфором, принадлежащим Уотерсам, и выжидающе уставилась на меня. Прежде чем я успела решить, присоединиться к ней или отойти, рядом со мной появилась тетя Оливия и усадила меня на стул, расположившись прямо между мной и мамой. Должно быть, она почувствовала, что все идет к чертям собачьим. И быстро. Напротив тети Оливии села еще одна женщина. Я узнала ее. «Сколько лет, сколько зим», — заявила Джулия Эймс, мать Буна. «Как у тебя дела, Лив?» Теперь она предпочитает, когда ее называют Оливия. Моя мама умела использовать улыбки как оружие. Однажды она рассказала мне, что после смерти их отца тетя Оливия сбежала. До этого все звали ее Лив, но когда она вернулась, то стала Оливией, во всем идеальной и не желавшей разделить горе со своей сестрой. «Она отдалилась от тебя, и ты переспала с ее мужем». Если моя мама явилась сюда, чтобы объясниться со мной, я не хотела слушать ее оправдания. Кэмпбелл села слева от меня. «Ты не очень-то рада ее видеть», — пробормотала она. «И я понимаю, правда понимаю, Сойер. Но ты должна поговорить со своей мамой». Кэмпбелл Эймс была последним человеком на свете, от которого я ожидала посредничества в воссоединении родителей и детей, особенно если учитывать, что она знала, что моя мама обманывала меня. И тут Кэмпбелл назвала причину. Вдруг ей что-то известно об Ане. «Не было никаких логических оснований полагать, что леди Озера — это Анна Гутьеррес». Я понимала, почему Кэмпбелл начала развивать эту тему. Анна была беременна от Стерлинга Эймса, А мы все знали, что отец Кэм был далеко не самым благонадежным товарищем, и то, что его несовершеннолетняя любовница, по всей видимости, исчезла, не предвещало ничего хорошего. Но прошедший год научил меня сначала 7 раз отмерить, а потом резать. «Я не знаю, как Бун сломал свой мизинец». Это смелое заявление Сэдди Грейс вернуло меня к действительности. Судя по всему, она обращалась к матери Буна. Я уверена, что бы он ни делал в то время, это было абсолютно прилично. «Сойер», — моя мама кашлянула, — «можно тебя на минутку?» Бранч только начали подавать. Мини-маффины, мини-булочки с корицей, мини-пироги с заварным кремом, мини-сэндвичи с огурцом. Так много крошечной еды, так много причин, чтобы не разговаривать с матерью. «Пожалуйста». Ее лицо приняло беззащитное выражение, и мое сердце дрогнуло. Кэмпбелл бросила на меня многозначительный взгляд, и я встала со стула. Я не могла отказаться от любви к своему единственному родителю. И что бы там ни было, я не могла игнорировать ее вечно.